Глава 18. Как странно, как неуютно ему спалось. Спал и просыпался с чувством, словно не спал. Лежал, проснувшийся в ночной зашторенной мгле под гундосое пение кондиционера. И такая свежесть была во всем теле. Казалось, уже не заснуть. Казалось, что не заснуть, и вновь просыпался, а значит, спал. И то ли что-то снилось, то ли вовсе не было никаких снов. Бывает ли так, чтобы снилась черная пустота? Вот так, полная тень перед глазами, и это не отсутствие сновидения, а, собственно, сам сон. День известил о своем явлении звонком в дверь. Тем самым, словно протрепетали полные свежей утренней росы лепестки розы. Вчера этот звонок означал появление Кудлатой с дочерью, и первая мысль, когда он вскочил с постели, была о них. Но на пороге стоял прокаленный солнцем отечества до африканского кофейного глянца таджик, которому Кудлатая передала полиэтиленовый пакет с тенниской В. «Доброе утро! Как спали?» С улыбкой несказанной радости произнес он на едва внятном русском, протягивая в плечики с его постиранной и отутюженной тенниской. Он был в том же похожем на спецовку серо-голубом костюме, что вчера, и так жизнерадостно бодр, что казалось, у него, как у какого-то андроида, и нет никакой человеческой потребности в сне. В поблагодарил таджика, попрощался. Тот все стоял, сияя улыбкой, не смея двинуться с места, пока дверь полностью не закроется. В ванной на столике около умывальника лежало несколько одноразовых бритв. Из массивного толстостенного стакана торчали тюбики с кремами для бритья и после бритья. Ярко-красно цвел в их компании запакованный в целлофан помазок. Готовясь к встрече, на базе позаботились не только о его желудке. В побрился, принял душ и, немного поколебавшись, не отправится ли завтракать в ресторан, пришел к решению никуда не идти. Холодильнику до исчерпания своих запасов было еще далеко. И лишь принявшись за завтрак, он осознал по-настоящему, что непонятно, как выбираться отсюда. Мерседес с охранниками, что привез его сюда накануне, должен был приехать сегодня за ним, или это отнюдь не разумелось. Он не удосужился задуматься об этом раньше. Его новый мобильный огласил кухню бессмертным Моцартом раньше, чем В. сумел обдумать свою ситуацию. Никто, кроме директора по связям, по разумению В., не знал номера этого телефона, и, отвечая, он был уверен, что услышит его голос. Однако же это был не нынешний, это был его прежний начальник. И, что существенно, совсем не вчерашний подросток ему звонил. О, совсем не он. Сула, настоящий Сула ему звонил. Уже не юный даже, а Сула возмужавший, зрелый. Так звучал его голос. «Едешь сегодня на работу? Или остаешься здесь на уикенд?» — спросил возмужавший Сула. И это его обращение на «ты»? Было совсем не похоже на вчерашнее «ты», захлебывающегося отчаянием подростка. Это было «ты», Сулы, налившегося силой, который осознал свое могущество. Это был Сула, который подпишет составленные им проскрипции, отнимающие имение и жизнь у самых достойных, с легкостью, с какой избавляются от докучливого комара, пришлепывая его ладонью. «Собирался поехать», — сказал В. Ничего не успев добавить к этому, Сула, возмужавший, говорил уже снова. «Тогда так. Машина за тобой сегодня приехать не может. Меня попросили, если поедешь, захватить тебя с собой. Через полчаса будешь готов?» Откуда был этот новый Сула? Что произошло за ночь? «Буду готов через полчаса», — ответил В. «Выходи через полчаса на улицу, подберу тебя», — предписал возмужавший Сула. Но когда В. сел в его Ауди и улицезрел своего бывшего начальника, он обнаружил, что получил по телефону лишь слабое представление о том, что являл собой вчерашний подросток. Презрительно холодная властность была теперь оттиснута суровой печатью на лице его бывшего начальника. Лежало отчетливым тавро на его осанке, как он сидел за рулем, какими движениями правил. Весь его облик был сгустком безжалостной властной энергии, ежесекундной готовности попирать, сокрушать, уничтожать. Глубокой синевы тени обметали ему глаза, словно он всю ночь до изнеможения занимался тяжелым физическим трудом. «Что с тобой случилось?» — не удержался, спросил В. Язык просил «вы», но какое тут «вы», когда к тебе «ты». Сула, возмужавший, так резко вдавил педаль газа, будто всаживая шпоры в бока лошади, что респектабельно покладистая Ауди, казалось, прыгнула вперед, вжав их в спинки сидений. Он глянул на В. Ликование победы пламенело в его взгляде. 12 раз! — воскликнул он. — Всю ночь. Спал, может быть, часа два. 12 раз! И подряд, подряд! — Что 12? Что подряд? Не поверил себе, правильно ли понял его, В. — Что? — То! — отозвался возмужавший Сула. — О чем вчера говорили? — Будь уверен. И на тебе. Она уже не может, а я еще и еще. «Еще и еще!» Сула, возмужавший, и в самом деле говорил о своей мужской силе. Вот с чем были связаны изменения в его облике. Вот откуда были синяки под глазами. И что же, неужели причиной тому явилась их вчерашняя встреча? «Видишь, все нормально», — пробормотал В., не зная, как еще откликнуться на сообщение бывшего начальника. Но возмужавшему Сулле было мало такого отклика. Ликование победы рвалось из него раскупоренным шампанским. «Тут одна есть, в обслуге работает. Не первой свежести, но такая формы, стать, глазами как брызнет», переметывая взгляд с дороги на В и обратно, продолжил он свои откровения. «Ты, наверное, мать ее видел. Управляющий здесь. Прическа у той. Клоками не спутаешь ни с чем. В общем, выхожу вчера вечером из ресторана, и дочка эта, коза такая, бежит на меня. Как брызнула своими этими глазащими, у меня колом. А я ее и не касался. Всегда на нее облизывался, и она вроде всегда на меня стреляла. И 12 раз, 12 раз, всю ночь. Неужели считал?» По-прежнему не зная, как отвечать на это победное ликование, бросил В. «Считал», — подтвердил возмужавший Сула. «Моя тебе признательность. Невыразимо тебе благодарен. Но только...» Он правил машиной, будто вел легионы в наступление. А сейчас, как дал им отмашку приготовиться к последнему решительному приказу. «Но только никому ничего. Никому ничего. Я требую. Ни слова. Все между нами». «Между нами», — согласно кивнул В. До раскрашенных в цвета шлагбаума ворот посреди леса добрались в мгновение ока. А после ворот скорость, что развил возмужавший Сула, стала уже чуть ли не сверхзвуковой. Ему пришлось сосредоточиться на дороге, он замолчал, и В, получивший возможность отдыха, с облегчением откинулся затылком над подголовник, закрыл глаза. Соднило, не отпускала мысль, есть ли все происшедшее не случайность, если это и в самом деле связано с ним, В, то случайно ли бывшему начальнику попалась на пути дочь кудлатой? Если не случайно, то, получается, нынешней ночью она понесла от возмужавшего Сулы? Но кто ему мог дать ответ на этот вопрос? В. открыл глаза и, отрывая голову от подголовника, спросил. «Ты предохранялся? хотя и знал, что ему ответит его бывший начальник. Сула, несмотря на сверхзвуковую скорость, стрельнул на В взглядом. Еще чего? Удовольствие себе портить? А если у нее как раз дни, когда беременеют? Ее дело, не отрываясь теперь от дороги, ответствовал возмужавший Сула. Она не возражала. Так мне что же об этом думать? А если вдруг все же ребенок? В не мог вот так просто отцепиться от него. Но так уж сразу. Пренебрежительность прозвучала в голосе возмужавшего Сулы. Еще и доказать надо от кого. А тебе что до этого? Вот тут он повернул голову к В, ожидая его ответа. И мчащуюся по пустынной гудронке тяжелым снарядом машину тотчас повело в кювет. «Смотри на дорогу!» — крикнул В. Возмужавший Сула автоматически придавил тормоз, их бросило на ремнях вперед, и они оба немного не пробурили макушками лобовое стекло. «Вот сейчас бы ни мне, ни тебе не было бы ни до чего дела», — сказал В. «Не ссы», — выправляя машину, с кипящим азартом, как ведя легионы на приступ неприятельской крепости, возопил возмужавший Сула. «Ништяк! Нам с тобой теперь ничего не страшно. Море по колено и горы по пояс». «Горы по пояс?» — такое В слышал впервые. Volkswagen В мирно стоял около завода управления, там, где В вчера его и оставил. Возмужавший Сула взлетел по крыльцу впереди В и, уходя от него в отрыв, с верхней ступени бросил через плечо. «Звони вечером, если буду нужен. Подвезу». Мимо дежурного на вахте В хотелось прошмыгнуть невидимым призраком. И, странное дело, получилось. Дежурный не обратил на него никакого внимания, словно В отвел ему глаза. Или отвел. Может быть, он мог, пожелав и такое? Директор по связям был уже в кабинете. Сидел за своим столом с заткнутым за ворот белоснежным жабо салфетки, с вилкой, с ножом в руках, повизгивал ими о фарфор тарелки. И запах, что растекался по кабинету, с непреложностью свидетельствовал о чем-то мясном, жареном и жирном. «А? Каково? Видишь?» Не отвечая на приветствие В, крикнул директор по связям. Воздел руку с вилкой, на которой, приготовленным к жертвоприношению агнцем, сидел отрезанный кусок мяса, и потряс ею. «Уписываю за обе щеки». «Приятного аппетита», — пожелал В. «Не понимаешь ничего?» — ерехонской трубой взревел директор по связям. «Сахар у меня нормальный, без инсулина». «И что?» «В не понимал, что это значит». «У меня сахар нормальный, без всякого инсулина. Не кололся, а нормальный. Понятно теперь?» Счастливая улыбка, взбурлив, затопила лицо директора по связям полноводной рекой. Он сорвал с себя салфетку, швырнул на стол, схватился за колеса, покатил, энергично работая руками навстречу В. «Да я тебя расцелую. Не могу. Киплю весь. Без инсулина». Директор по связям, не тормозя, накатил на В. Поймать его за плечи пришлось В, для чего вынужден был наклониться, и директор по связям схватил В в объятия, притянул к себе и мощно в засос поцеловал в губы. Отвел от себя и снова притянул, снова поцеловал. «Да что вы, это уж слишком, и вообще», прикладывая силу, чтобы вырваться из его рук, заприговаривал В. «Я же просто... Это совпадение. Вы напрасно так. Это безрассудно. Вам следует быть осторожным с едой». «А ты на что рядом?» — громогласно вопросил директор по связям. «Если что, подстрахуешь». «Подстрахуешь?» «Если вы верите», — сказал В. «Я, конечно. Я здесь специально сижу, тебя жду». Как отвечая на непроизнесенный вопрос В, пробурлил директор по связям. «Чтобы похвалиться перед тобой, чтобы поблагодарить». «Вот, поблагодарил». Он взялся за поручни колес и принялся разворачиваться. Пойду доем. Не против? Не против, естественно, — ответил В. А ты и не имеешь права быть против. Из гремящей бурными перекатами шумной реки лицо директора по связям сделалось суровым омшелым камнем. Я твой начальник. Как я сказал, так и должно быть. Какое-то новое задание? Вы уже начал привыкать к манере директора по связям приступать к любому делу с иносказания. Новое. Директор по связям хохотнул и покатил на свое место. Докатился, взял со стола брошенную салфетку, принялся прилаживать ее обратно к себе на грудь. Приладил и разомкнул суровые каменные уста вновь. С главным бухгалтером знаком? Знаю главного бухгалтера. Перед внутренним взором В тотчас предстал мясистый, песклявый человек в костюме, стоившем целое состояние. Вот свяжись с ним, распорядился директор по связям. Там у него сегодня налоговая шебуршать будет, бумажки перебирать. Спроси, когда подойти. Посиди там. Просто посиди, вот как вчера на переговорах. Грешков-то у кого нет? Не надо же нам, чтобы нас, как за причинное место, за грешки наши взяли. Совсем не надо. Да ведь? Разумеется. Вынужден был ответить В. Ну вот, давай. Благословил директор по связям. И, подняв с тарелки вилку с насаженным на нее жертвенным агнцем, отправил того в рот.